Глава 22. 2 часа, проведенные в кабинете педикюрши, показались Марго вечностью. Мастер педикюра болтала без умолку, видимо, считая своим долгом развлекать клиентку. «Слава богу, она не знает, где я работаю», — думала Маргарита, пытаясь найти в ситуации хоть что-то позитивное. «Я смотрю, а у нее нога гигантская, размера 45-го, наверное, а потом выяснила, что это трансвестит или как их там». Рассказывала мастер, полнотелая блондинка с гладким, ярко раскрашенным лицом. «Мужик в женщину переделанный. А так, на улице встретишь тетка и тетка». Марго захихикала, корчась на кресле. Она боялась щекотки, а мастер как раз начала шлифовать ей пятки специальным прибором. Педикюрша закивала, радуясь, что попалась такая отзывчивая клиентка, и затараторила еще быстрее. Пятки задымились, и Марго, перепугавшись, чуть не спрыгнула на пол. Очень кстати, она вспомнила прочитанную на днях статью в какой-то газете цвета пережаренной яичницы. Там рассказывалось о несчастной женщине из города Кардифф, которая делала педикюр, и не где-нибудь, а в центре здоровья. Мастер нечаянно поранил ей палец на левой ноге. В результате стопа начала болеть и распухла. Тогда дамочка обратилась в больницу. 2 пальца ей пришлось ампутировать, поскольку они уже были поражены гангреной. А через некоторое время гангрена охватила всю ногу, и ее тоже пришлось ампутировать. Но и на этом бедствия не закончились. Пока тетенька лежала в больнице, злосчастная гангрена переметнулась и на вторую ногу, но в итоге бедная миссис осталась без обеих ног. Ничего себе, сходила к педикюрше. Вспомнив страшную историю, Марго ощутила внутри неприятный холодок. «Теперь я понимаю», признала она, почему Янка и Аллочка ходят к одной и той же педикюрше Леночке уже не один год. «Чем покрывать будем?» «Что?» «Ногти каким лаком будем покрывать?» «Зеленым», — ответила Марго. «Ой, а у меня зеленый как раз закончился». «Да я пошутила. Давайте вот этим...» Марго, словно в отместку неизвестно кому, выбрала лак ядовитого лимонного цвета. «А хотите, мы еще цветочки нарисуем?» «Давайте и цветочки. Только бы поскорее закончилась эта пытка». Но пытка продолжилась в кабинете маникюрши, где Марго провела еще 1,5 часа. Самое обидное, эта специалист по ногтям тоже оказалась разговорчивой особой, и только с массажисткой ей повезло. Хрупкая девушка с сильными руками делала свою работу молча, лишь время от времени напоминая клиентке, чтобы та расслабилась. Пока массажистка разминала ее обнаженное тело, Марго смогла наконец сосредоточиться. «Защищать самого Самарцева? Какая честь, блин! Зная я с самого начала, кого придется охранять, отказалась бы нафиг. Надо же. Мир действительно тесен, особенно мир тех, на ком зарабатывают высокооплачиваемые киллеры. Но что поделаешь... Я не слабачка и смогу это доказать». Марго дернула ногой, чуть не смазав цветочек, который старательно вырисовывала педикюрша. События прошедшей пятницы тоже ее беспокоили. Вернувшись вечером домой и наспех перекусив, она погрузилась в размышления о своем новом задании, но тут ей позвонила Алчка и, захлебываясь эмоциями, рассказала про все свои несчастья. И про нападение на магазин, и про кражу денег из багажника автомобиля начальника. Потом телефон зазвонил снова, теперь уже Яна, поведала подруге про белый порошок и угрозы. Но самым неприятным во всей этой истории было напоминание про колдуна. Конечно, можно все списать на проделки очередного психа, а если все-таки неизвестный адресат, отправивший порошок в редакцию, имел в виду Тимофея Сазонтыча? «Прям какой-то заговор маньяков получается», чертыхнулась про себя Марго. «Ко всем моим проблемам не хватает еще дурацких загадок». После массажистки она отправилась в солярий. Роман Андреевич настоял на солярии, уверяя, что эта процедура улучшит цвет лица. Когда Марго разделась, нацепив солнцезащитные очки и легла в стеклянный саркофаг, она испытала настоящий приступ клаустрофобии. В процессе экзекуции мобильный телефон несколько раз выдал ей фрагмент из оперы «Безе Кармен», но Марго решила не дергаться и дождаться окончания процедуры. Когда она выбралась из саркофага и оделась, мобильник снова забрянчал. «Алло, здравствуйте, это Илона Витальевна, из Крестовиц», — торопливо заговорил женский голос. «Помните меня?» «Конечно». «Вы оставили мне свой номер и просили позвонить, если я узнаю что-то про...» Она осеклась и заговорила на полтона ниже. «Сегодня полнолуние. Ночью они совершат обряд в лесу. Мне кажется, это может иметь отношение к вам и вашим подружкам. Приезжайте». «Простите, что за обряд и почему вы решили, что нас это как-то касается?» «Вы сами все поймете, когда приедете. Больше ничего вам сказать не могу». «Ну как я найду в лесу это место?» «Помните дорогу, которая ведет от шоссе к нашей деревне? Так вот, метров 10, не доезжая до Крестовиц от дороги, направо отходит тропинка. Идете по этой тропинке до поваленной березы, потом сворачиваете направо и углубляетесь в лес, прямо, никуда не сворачивая, перпендикулярно тропке. И метров через 50 выйдете на поляну. Там все и будет». «Откуда вы знаете?» — спросила Маргарита, но телефон ответил короткими гудками. «Час от часу не легче. Достала меня вся эта чертовщина. Мало мне своих проблем, так еще и...» «Но ты же сама попросила эту женщину позвонить, если что-то произойдет», — напомнил внутренний голос. «Вот она и позвонила. А если действительно сегодня я смогу получить разгадку? Ради этого стоит пойти на жертву? Такой уж, видно, у меня сегодня день... Сплошное самопожертвование. Это ж надо. 5 часов потратить неизвестно на что. Почти целый рабочий день провести в салоне красоты. А еще предстоит посетить косметолога и визажиста». Маргарита любила свое тело и, как могла, заботилась о нем, но всегда считала, что способна поддерживать его в хорошей форме без помощи всяких там специалистов. Она не понимала женщин, которые часами томятся в фитнес-клубах и всяких там салонах только для того, чтобы нравиться мужчинам. «Неужели им не жаль впустую потраченного времени?» — думала Марго. «Жизнь так коротка». В кабинете косметолога рыхлой дамы лет 50, с гладким медузообразным лицом и подведенными черным карандашом глазами, Маргарита приняла окончательное решение. Нужно расставить все точки над «и» в этой истории с колдунами. «Сегодня ночью все может проясниться», убеждала она себя, лежа на кушетке. Медуза положила ей на лицо маску и удалилась. «Только надо взять с собой Яну. Одно уж больно тоскливо туда тащиться». «Извините, Маргарита Сергеевна здесь?» Услышала она знакомый голос и от неожиданности подскочила на кушетке. В дверном проеме стоял начальник службы безопасности талисмана и как-то странно на нее смотрел. Поймав ее взгляд, Маргарита вспомнила, что у нее на физиономии маска синего цвета. «Какой необычный цвет лица!» — произнес Владимир Олегович, приветливо, но слегка ехидно улыбаясь. «Я прошу прощения. Пришел проведать, как у вас дела?» — шеф попросил. «Шпионишь за мной», — подумала Маргарита. «И не лень тебе в субботу тащиться в салон красоты, чтобы проверить, следую ли я указаниям барина?» «Если хотите, можете подождать меня в холле», — холодно сказала она. «Конечно». Владимир Олегович скрылся, а через пару минут вернулась Медуза.